Она лежала, запрокинув руки, глядя на небо. Я ни о чем не хочу думать. Я не способна думать сейчас. Когда далеко за полночь он открыл глаза, ее волосы разметались по его лицу, и рука, легкая и теплая, лежала у него на груди, словно охраняя от того большого и бездонного, что было вокруг. Небо, мягкого простора, поля. Он стянул с себя свитер и укрыл ее. Потом придвинул этюдник, зажег спичку. Злыми маками горели холмы. И огонь был бесстыдно ярок. Тот миг, короткий и приходящий, когда зажглись холмы и поле заволокло тенью, она запечатлела точными и верными красками. Они вернулись домой, когда на небе еще было полно звезд. Простились у ели под окнами. «Я спросил тебя, а ты не ответил», — сказал он. Но она лишь слабо подняла руку и ушла. В этот раз он дольше обычного ждал, пока засветятся окна. Огонь вспыхнул, но она не подошла к окну. Это было 4 дня назад. И он, признаться, не думал, что так скоро должен повторить этот вопрос вновь и потребовать ответа более определенного, чем прежде. «Я еду в Россию. Пойми, еду. Если дороги тебе...» Вечером, 5:50, Белозед простился с хозяевами и вышел. Он перешел дорогу и проник во двор Киры. Вечер был темный, беззвездный, и напитанная влагой земля тоже темнела. Только неширокая, выложенная камнем дорожка, которой он сейчас шел, сумерочно светилась в ночи. Но ему было неприятно идти по ней. К стуку сердца прибавлялся стук ботинок. Он оставил дорожку и пошел по траве. Они так и условились тогда. Светлое окно, Кира едет. Темное остается. Он поднял глаза, и на фоне глухого, неразличимо темного неба увидел черный конус ели. Он обернулся. Кирино окно было темно. Он пошел со двора, но тотчас остановился. Это же глупо, вот так разом все оборвать. Он кинулся к двери, застучал. Ответа не было. Он поднялся в дом. Разыскал в темноте ее дверь, открыл, постоял посреди комнаты, дожидаясь, пока глаза привыкнут к мраку. «Кира», — сказал он, так и не дождавшись минуты, когда способен будет что-то видеть. «Это ты?» — она стояла рядом. «Я не поеду». Поезд шел в Лондон. Петр был в купе один. Он погасил свет, раздвинул шторы. Давно закатилось солнце, а на небе все еще удерживалось текучее пламя. Не шли из головы слова Киры, последние слова. «Не поеду». Ну, конечно же, Россия видится ей иной, чем Петру, далекой, непознанной взглядом и сердцем. Поэтому сурово недоступны. А пламя все еще тревожило небо. Петр приник к стеклу. Что отразило небо? Давно отошедшую на запад зарю или кипение битвы, фронты, которые опоясали Европу от Атлантических берегов до белых просторов России. И Петр вспомнил газетную телеграмму, прочитанную накануне. В Брест выехала мирная русская делегация, и сознание многократно повторило: «В Брест! В Брест!» Петр снова взглянул на небо и вздрогнул. В этом свечении почудился ему не столько отсвет огня, сколько крови. На снег, на крепкий русский снег она легла, медленно текущая и алая.